«А что вы изучали?» — спросила старушка. «Я?» «Ничего». «Это еще лучше», — сказала она. «Для женщин это еще лучше. А какая у вас профессия?» «Секретарша», — быстро сказала я, потому что вспомнила, что могла бы, по крайней мере, научиться печатать на машинке. «Для женщины это прекрасная профессия», — сказала крестная мать. «Я тоже секретарь», — сказала фармацевт. «Я еду на защиту моей сестры». А там, в актовом зале, пропитанном запахом большого количества людей, говорили на латыни, и некоторые мужчины были облачены в странные наряды и причудливые головные уборы. За моей спиной кто-то сказал, что дипломированному инженеру не полагается стоять позади доктора, потому что оба имеют равную академическую степень. Я подумала, что Рольф не только дипломированный инженер, но и доктор технических наук. Тут мне стало холодно, и вечером того вторника я уже не могла больше с ним спать. Мне бросились в глаза его кальсоны. Пришлось отвернуться. «Доброй ночи, волшебник. Куда уходит любовь? Когда она уходит?» «В задницу проваливается. Не будь вульгарной. Он такой сильный, я такая слабая. Все так прекрасно, а вот теперь я больше не могу». Рольф сказал: «Не будь ребенком». Как пресно он прижимался ко мне в ту ночь. «Подойди к слепому и скажи ему, не будь слепым». «Ну что ж, хорошо», — сказал дипломированный инженер, доктор технических наук, и погасил свет. Папа говорит: «Рольф порядочный и вполне достойный молодой человек». Мама говорит: «Рольфом я могу гордиться». Бабушка говорит: «Самое главное — приличные отношения». Карл думал иначе и ничего не сказал. Но Карл не в счет с тех пор, как у себя в школе на уроке по правам человека он рассказал в качестве примера недостойного обращения с человеком подлинную историю. В районную больницу привезли батрака. Оказалось, что кроме сломанной ноги он страдал хроническим истощением. К тому же выглядел одичавшим. Говорить связно этот батрак не мог. Спал он в кладовке, где хозяева хранили копчености. Еда его состояла из отбросов, которые он находил летом во дворе, а зимой в конюшне. Денег он в глаза не видел, хотя ему полагалось пособие по социальному обеспечению, но это пособие забирал себе хозяин. Историю про этого батрака Карл рассказал своим ученикам в школе, а я рассказала ее папе. Папа в это время как раз ел копченое мясо. И поскольку хозяин, как говорит мама, был нашим постоянным пациентом, а постоянством наших пациентов мы гордимся, и не исключено, что копченое мясо получено именно от этого хозяина, во всяком случае, с тех пор Карл — психопат, и в расчет его не принимают. Действительно, слишком поздно идти на попятный. Мама Рольфа и мои родители уже перешли на «ты». В тот день, когда мы договорились о сроках, бабушка вытащила свою кружевную скатерть и богемские хрустальные бокалы, потом коробку с побуревшими фотографиями, и Рольф сказал, что я похожа на маму, а бабушка сказала, что губы сердечком у меня все-таки от нее. Она показала зубы и сказала: «Все свои». Это было бестактно, так как у матери Рольфа искусственные, а бабушка этого не заметила и еще сильнее наступила на любимую мозоль, объяснив, откуда в нашей семье такие крепкие зубы. И именно по ее уже во многих поколениях здоровой линии. Мне тоже пришлось показать зубы. А папа после обеда подарил Рольфу вторую пару своих резиновых сапог. У него теперь будет компаньон для охоты и рыбалки. Путь назад отрезан. «Кто должен войти первым?» Они выталкивают меня. «Ты? С кем? С кем?» «С папой, естественно». Орган уже играет. У органистов на руках обычно надеты маленькие шерстяные пальчики. Я это видела однажды в кино. Они всегда бедны и мерзнут, потому что они артисты. Карл не мерзнет, но он пьет. Когда органисты пишут музыку, над ними смеются. Антон Брукнер жил в той деревне, где произошла история с батраком. По ночам он жег слишком много света, керосинового или электрического. Во всяком случае, хозяин ругался, а вся округа говорила, что учитель Брукнер не в своем уме. «Был ли он женат?» «Поцелуй меня еще разок», — просит мама. «И меня», — говорит папа. «И меня пусть поцелует», — говорит бабушка. «Смотри, вон стоит твоя будущая свекровь». Бабушка показывает пальцем, папа дергает ее за руку. «Не болтай так много». «Каждый человек имеет право голоса», — говорит бабушка. «Я?» «Мать, и если бы меня не было, вас всех тоже не было бы». Фотограф загораживает нам дорогу. «Ну, иди», — говорит папа, — «иди прямо, не наступай на платье». «Это твоя свадьба, невеста ты, А то, что на тебе надето, не длинная белая ночная сорочка, а подвенечное платье. И тот, кто сидит рядом с тобой, такой бледный, это по-прежнему Рольф. Отныне твой муж. Не для тебя, а для остальных. Ты сказала священнику «да», а подумала «нет». Значит, ты солгала. Теперь ешь суп серебряной ложкой. Вокруг снуют официанты. Я не выношу официантов. В них есть что-то скользкое. Мне они подают первые, хотя я сижу от двери дальше всех, и им приходится делать крюк. 2-3 левой, извольте, пожалуйста, затем очередь Рольфа, извольте, пожалуйста, затем моя мама, она не теряет дочь, она приобретает сына, затем мама Рольфа. На верхней губе у нее длинные волоски. Когда она смеется, видны воспаленные десны, там, где золотые коронки. С тех пор, как отец Рольфа умер от апоплексического удара, она много говорит и много смеется. Конечно, у нее мы жить не будем. Рольф мыслит современно. 2-3 левой, и вот официант опять рядом. Я получаю кусок ананаса с красной вишенкой. Только я? Нет, просто я первая. Важна очередность. Можно ли растрачивать свои мысли на такую ерунду? Как полагается подавать на свадьбе? Кроме того, здесь холодно. В этом никто не признается. Раньше здесь располагалась столовая одного рыцарского замка. На стенах грязными пятнами еще висят картины. Потому что я близорука. Невеста в очках. Куда это годится? Ресторан дорогой. Платил за все папа. Разве можно после этого признаться, что здесь плохо топит? Рольф меня совсем не замечает. Это его день. Только он не знает, какой именно. Все идет по плану. Первый взнос за квартиру сделан свекровью и папой. Объект удачный. Помещение капитала. Хорошая квартира — это надежная тюрьма. Альберт и Хильда сидят между дядей Манди и тетей Гретой. Хильда хотела стать диктором на телевидении, но родители не позволили. Тогда она купила Альберта квартирой. Без Хильды Альберт не достиг бы такого жизненного уровня. Стал быть, квиты. Альберт мне нравится больше, чем Рольф. Он мне всегда нравился. В будущем я этим займусь. Мясо было превосходным, говорит кто-то из гостей. Прошу вас, официант, не забудьте сигары. Пусть невеста улыбнется. Зачем? Тебя фотографируют, говорит мама. Пожалуйста, посмотрите сюда, головку чуть наклоните. Благодарю. В Англии в таких случаях говорят «чиз». Впрочем, замечает кто-то, вы не находите, что слишком уж носится с этим французским сыром? Когда подумаешь, что у нас в Австрии по меньшей мере 23 сорта сыра, однако не будем сравнивать. Тот, кто никогда не был во Франции, возможно, когда-то это была Франция. Я был там прошлым летом, говорит кто-то. Безутешно, безутешно, говорю вам. Я бы сказал, продолжает кто-то, что со времен Помпиду ни один французский президент, однако я все же позволю себе думать, что при Деголле... Нет, Деголь никогда не интересовался, когда смотришь назад в историю. Да здравствует невеста! Как молодо она выглядит! И все у нее еще впереди. И все. Пусть невеста улыбнется еще раз. When you are smiling, the whole world smiles with you. Когда ты улыбаешься, с тобой улыбается весь мир. Да здравствует Боб Хоуп, американский киноактер. Чушь. Боб Хоуп был англичанином, говорит кто-то. То есть как это был? Невеста пьяная. Теперь самое время посмотреть, что подарил мне к свадьбе дядя Манди. В церкви он сунул мне в руку конверт. Вероятно, тетя Грета не знает, что он дает мне деньги. Дядя Манди только что приехал из Лунца, который на море, и дал мне... Пожалуйста, выбрось это, и дал мне... Немедленно выбрось этот конверт. Дядю Манди не испугал даже далекий путь из Лунца, который на море, сюда, чтобы мне, если ты сию секунду не выбросишь этот конверт, то потом получишь пощечину, говорит Рольф. 3000 шиллингов. Тетя Грета носит шляпу с полями. Это идея. Почему я выхожу замуж не в шляпе? У меня лицо как раз для шляпы. Кроме того, Рольф, ты не смеешь дать мне пощечину, потому что я невеста. И к тому же пощечину я уже получила от Карла. Ты отлично это знаешь. Спасибо, Карл, что ты подумал обо мне накануне свадьбы. Ты меня не забыл. Знаешь, Рольф, когда ты перед гимназией дрался из-за меня с Карлом, прав был Карл. Я тебе солгала. Почему тебя это не интересует? Тебе следовало бы поинтересоваться той, на ком ты женишься. Нет, говорит Рольф, меня это не интересует. Все едят, все пьют кофе. Я буду фотографировать фотографа. Но Рольф против. Официант принес сигары. На каждой бумажная ленточка, на которой изображена гора Гроссглокнер. Разве на австрийских свадьбах так принято, чтобы обязательно присутствовала высокая гора? Все ведут себя так, словно свадебное застолье — дело для них обычное. Сегодняшние гости — те самые, которые последний раз обедали у нас на дедушкиных похоронах. И вот опять встретились. Фотограф все еще фотографирует. При каждой вспышке у отца судорожно сжимается желудок. Ведь он потом получит счет. У фотографа тоже есть столовый прибор, словно и он причастен к событию. По всей вероятности, для того, чтобы он не все время фотографировал. Папа умный. «Ты напилась», — говорит Рольф. «Тебе не стыдно? У Альберта на подбородке родинка. Я не настолько напилась, чтобы этого не заметить». Карл сказал однажды, что из всех наших одноклассников Альберт — единственный, с кем не стыдно сидеть в одном классе. Почему он так решил? Во всех поздравительных телеграммах написано одно и то же. «Столько людей, которые нас не любят, пожелали нам счастья. Никому, даже тем, кто нас любит, не пришло в голову что-нибудь необычное». Каждую телеграмму Рольф прочитал вслух. «Теперь мы обязательно будем счастливы, иначе просто не может быть. Наш номер расположен на третьем этаже. На этих коврах не слышно своих собственных шагов. Какой-то человек идет нам навстречу. Он целует мне руку. Я нестерпимо хочу в туалет. Он говорит, что его жена рада за нас. Этот господин уважает Рольфа и еще раз касается моей руки губами. Наконец, одни. Рольф пропускает меня вперед. В номере запах нового помещения. Разве этот отель построили для нас? И вообще, почему нужно обязательно в отель?» Рольф исчезает в ванной. Закрывает за собой дверь. В гостиничных номерах, которые знакомы мне, ванн вообще нет. А есть лишь крошечные умывальники, обшарпанные кресла, вид на задний двор, стенания мигрантов. Я прочла слишком много романов и, кроме того, хочу есть. Мне здесь не нравится. Я бы хотела спуститься вниз и что-нибудь съесть, но ведь мы только что поженились, и поэтому мне неприлично спускаться одной. В ресторане Рольф гладит мою руку. Я глажу салфетку. Он берет у меня из рук зажигалку, потому что он должен дать мне прикурить. Ты будешь курить перед едой? Я гашу сигарету. Зачем курить перед едой? Рольф прав. Кури, пожалуйста, говорит он. Ты ведь свободный человек? Конечно, свободный. Я беру зажигалку и сигарету. Рольф опять забирает у меня из рук зажигалку. Пауза в 6 секунд. Почему он не взял зажигалку прежде, чем она оказалась у меня в руках? Честно говоря, я хотела бы выйти замуж за Лоренса Оливье. Опять ты ничего не ешь. С соседнего столика уносят еду. Официант с подносом проходит мимо нас. Рольф, понимающе кивает. Со мной он или не со мной? Мы были не так уж голодны, говорит он, когда мы поднимаемся в лифте. Потом мы ищем свой номер. Помнит ли он еще, какой у нас номер? Если мы его не найдем, он об этом сообщит. Однако Рольф находит его с легкостью, просовывает меня в дверь, запирает ее, но и сам стоит рядом. Нет, он не уходит, он раздевается. Там, за занавеской, наверняка есть окно. Когда мы выходили из машины, я видела черных птиц. Интересно, они замерзают в снегу? И вообще, почему нам нужно было пожениться именно зимой? До того холодно, что мне придется принять ванну. Рольф говорит, что нельзя принимать ванну на полный желудок. Но я же ела совсем мало. Кто это умер в брачную ночь от носового кровотечения? Король Аттила.